Глава сороковая. Чичо сидит за столом у Франческо в переулке Дельфико. Вокруг него сгрудились официанты. Наверняка он рассказывает какой-то анекдот. Релли с интересом за ним наблюдает, и хотя она не поняла ни слова, смеется вместе со всеми. «Это здесь банкет в честь Coldplay. А, Нико, ну и как был концерт? Здорово, они играли целую вечность». Мы с Энн садимся рядом с Чичо и Рейли. «Классно, действительно очень понравилось». «Что для вас?» — к нам подошел официант. Его меньше всего интересует концерт Coldplay. «Мы выбираем пиццы, маргариту и дьяволу. И еще пиво. Но сначала заказываем брускетту, супли и биточки». «Хорошо, воду с газом или без?» «Без газа, пожалуйста». «Как концерт?» «Похоже, Чичо это интересует. Что они исполняли?» На этот счет пусть Энн высказывается. Она наизусть знает их репертуар. «А In My Place они не исполняли?» «О, да». «Да, было бы странно, если бы нет». «Эта песня одна из самых лучших. Наконец нам приносят напитки. Я наливаю Энн воды, а себе пиво. Очень жарко, но сюда, в кафе, за пьяцца Навона, долетает ветерок. Чичо поворачивается ко мне. Много народу было. Я ставлю пиво на стол. Много, очень много. Никого там не встретил? Делаю еще один глоток. Ты как в воду глядишь. Этот концерт прямо какое-то место встречи. Хотя там было 40 000 человек. Я, например, встретил лужу. Да ну, Чичо от души смеется и делает знак официанту. Мне тоже не принесете? Он кивает на мое пиво. Он хочет полностью насладиться моментом. «И как? Что она тебе сказала?» «Ничего, она меня уже достала». «Конечно, ты же устроил ей классический сеанс волшебства и магии». «Ты про что?» — я удивлен. «Сначала трахаешь, а потом исчезаешь». Две девушки за соседним столом в смущении, они все слышали. Одна говорит другой. «Такие только с иностранками и могут встречаться». «Конечно, если бы те понимали, что они говорят, их бы ветром сдуло». Чичо этого не слышала, я продолжаю. Вообще-то она была там с одним ботаником из агентства Доминика. Не удивлюсь, если назло тебе она назначит его твоим шефом. По-моему, она уже подумывает на эту тему. Приносят пиво, Чичо делает большой глоток, ставит стакан на стол и зажмуривается. Вот о чем я мечтал. Сегодня такая жара. Появляются брускетты, перед каждым ставят супли и биточки. «Осторожно, они очень горячие», — говорю я Энн. Она смеется, берет брускетту и, откусив немного, подмигивает мне. Чичо не теряется. «Она и тебя так кусает. Да отстань ты». Я оборачиваюсь к соседнему столику, но, слава богу, подружки заняты разговором. «Ну, что? Ты больше никого не встретил?» Чичо прикапывается, как будто уже все знает. Бросаю на него быстрый взгляд. «Что такое?» «Ничего». «Ну так скажи». «Я встретила Олесью». «Да ты что, с ума сойти, лужа и она?» «Жизнь иногда такие фишки подкидывает». «Да, только к тебе одному судьба благоволит». «Блин, ты что, с ума сошел? Не сглазь. Даже в шутку так не говори». Чичо косится на телефон. «Вообще, сегодня как-то странно. То ли сюда не доходит сообщение, то ли ни та, ни другая мне не ответила. Я бы на твоем месте домой поехал». «Нико, ты опять? Не шути так. Расскажи лучше об Оле». Я смотрю на Энн, она делится с Рейли впечатлениями от концерта. «А что рассказывать? Сказать-то нечего». «Как она выглядит?» «Изменилась. Ну, то есть, не знаю, старше, что ли, стала». «Да что за вопрос такой?» «Просто спросил первое, что в голову пришло». «Пришло не то, что надо». «Да ладно тебе, ну а так, какая она?» «Что значит какая? Красивая?» «Красивая, конечно. Что с ней за 3,5 недели могло такого случиться?» Чичо вдруг начинает хохотать. «Ну что еще?» «Да ничего, мне в голову хрень одна пришла. 3,5 недели — фильм, в котором одной только мастурбацией занимались. На этот раз две подружки нас услышали. Одна берет сумку и говорит... «Поздравляю, очень смешно». Чичо и тут не теряется. «Спасибо, это я еще не в форме сегодня». Девушка качает головой, и они обе уходят. Чичо подмигивает. «Видал? Мы еще двух закадрили. Мы с тобой неотразимы». «Да уж». Я доедаю биточек, а Чичо хватает у меня с тарелки супли. «Эй, ты уже съел свое?» «Да, но супли такое вкусное». «Ну так закажи себе еще». «Да ладно». «Так вы хоть поговорили?» «Мы поздоровались». «Она видела, с какой ты супертелкой был?» Чичо кивает на Эф. Та описывает супли. «Нет, она отошла». «А она с кем была?» «Со своими подругами». «И все?» Чичо чрезвычайно разочарован моим ответом. «Да, а что?» «Да нет, просто так. Тут нам приносят пиццу». Я нюхаю пиццу, стоящую передо мной. «Думаю, эта пицца невероятно вкусная». Энн улыбается. «Конечно». И отрезает кусочек от своей пиццы. Я же не успеваю отрезать от своей ни кусочка, она уже в руках у Чичо. Вкусно, дьявола. Запах потрясающий. Можно попробовать». «Да ты уже ее взял». «Звучит не очень прилично. Жаль, что те две девчонки ушли». Чичо со смехом откусывает от пиццы кусок. Очень вкусно». И поворачивается к Рейли. «Ты хочешь?» «Да, спасибо». Чичо отрезает ей кусочек, но когда Рейли протягивает руки, отводит пиццу в сторону. «Не руками, ртом». Рейли лукаво на него смотрит, а Чичо изображает на лице сладострасти. Рейли тянется, чтобы откусить кусочек, но Чичо отодвигает руку все дальше и дальше, так что в конце концов пицца оказывается у его рта. Тогда Рейли целует его, откусывает от пиццы огромный кусок и рычит, как тигр. «Рррр!» Чичо отдергивает руку, сделав вид, что очень испугался. «Нравится? Это пицца с колбаской. Я знаю, что ты такую любишь». Он снова поднимает брови, изображая сладострастие. Но тут ему в лицо летит сумочка. «Ай, блин, какого хрена?» Обернувшись, он видит Беатриче. «Справедливый вопрос. Я тоже хотела бы знать, какого хрена я все это время делала». Чичо встает из-за стола. «Но, Беа, ты ошибаешься». «В чем я ошибаюсь?» «Я звонила тебе. Ты сказал, что идешь играть в покер. Играешь ты нечестно. Мы с подругами». Она указывает на двух подруг в глубине зала, неодобрительно смотрящих на нас. «Похоже, они осуждают даже наш выбор пиццы. Решили пройтись немного. Ты же знал, что я была в Густо, ведь так?» И все равно ты решил рискнуть, и вот доигрался. «Ладно, Беа, не говори так». Чичо пытается взять Беатриче за руку, но та отдергивает руку. «Не прикасайся ко мне». «Ну не надо так, я ничего не говорил тебе, чтобы ты не ревновала. Мы пришли сюда с этими американками только потому, что Нико сейчас очень плохо». Только теперь Беатриче заметила меня. Я пытаюсь улыбнуться, но моя улыбка ее совсем не интересует. Чичо переводит взгляд с нее на меня. «Скажи ей, Нико». «Что сказать?» «Как что? Что тебе плохо?» «Да, верно, мне очень плохо». Несколько посетителей за соседними столиками с любопытством смотрят на нас. Чичо не теряет надежды, даже наоборот. Он полагает, что мое вступление на сцену покажет ситуацию в новом свете. Полагая, что это правильный ход, Чичо подкрепляет его словами. «Я же говорил тебе, что Нико расстался с Олесей». Часть наблюдающих за спектаклем с любопытством оборачиваются ко мне. Я замечаю, что одна девчонка что-то шепчет своей подруге. Так кивает она согласно. Понятно, но только с чем? И главное, кто они такие? И что вообще происходит? Блин, вечно этот Чичо со своими терками. Но какого хрена он всем рассказывает о моих проблемах? Энн, как ни в чем не бывало, ест свою пиццу. Рейли наливает себе воды, изо всех сил стараясь придать лицу равнодушное выражение. «Так значит, это правда?» Услышав этот голос, я не верю своим ушам. Но судя по тому, как побледнел Чичо, я не ошибся. У нас за спиной появляется Дебора, другая подруга Чичо. За ней следует какой-то ее приятель и подруга. «Ну, как продвигается партия в покер? Только вот фишек не видно, есть только фифы». Однако это, по крайней мере, с чувством юмора. «Мне позвонили друзья, они проходили мимо и видели тебя тут у Франческо, а я еще верить не хотела». Чичо смотрит на меня, я пожимаю плечами. Набора бросает взгляд на девушку и парня, которые с ней пришли. «А на самом деле все так и есть, он тут сидит». Беатриче переводит взгляд с Деборы на Читчу. «Извиняюсь, а это еще кто такая?» Дебора чуть не задохнулась. «Нет, это я, извиняюсь, ты-то кто такая?» Беатриче победно улыбается. «Я? Я его женщина». Дебора смотрит на Читчу, который буквально врос в стул. «Что? Да уже больше года его женщина я. Правда, Читчу?» Беатриче смотрит на Читчу, потом на Дебору. «Я тоже с ним уже больше года». «Что-что?» — Дебора надвигается на Читчу. «Это еще что за история? Объясни-ка мне». Вокруг нашего столика уже образовался плотный кружок зрителей. По правде говоря, кто откажется от такого бесплатного спектакля? Читчу встает из-за стола. «Что я должен тебе объяснить?» Но Дебора усиливает накал. «Объясни, что тут происходит?» «Дамы, здесь не место скандалам. Я влюблен». Взяв за руку Рейли, Читчу вытаскивает ее из-за стола и собирается уходить. При этом тихо говорит мне: «Ты тут никой разберись». Но не успевает он закончить, как кто-то хватает мою кружку с пивом и плещет ему в лицо. «Скотина!» — это Беатриче. «Нет, это было мое пиво». Дебора берет кружку Читчу, выплескивает на него и бросает кружку на пол. «Да ты просто скотина! Вы что, сумасшедшие?» Народ вокруг начинает хлопать в ладоши и одобрительно кричать: «Круто! Молодец, Читчу, за всех нас отомстил!» Мужчины на его стороне и всячески его поддерживают, а женщины колотят своих мужей. Тут начинается толчья, и Читчу, показывая чудеса ловкости, выскальзывает из ресторана и исчезает за углом, увлекая за собой единственную оставшуюся у него женщину Рейли. Я прошу принести счет, а Беатриче и Дебора наперебой делятся друг с другом информацией о Читчу. «Да, не может быть, а когда?» «Этим летом». «А, вот почему». Официант приносит счет. «Разбитую кружку я в счет не поставил. Твой друг, если честно, сделал нам рекламу». Я расплачиваюсь, и мы с Энн выходим на улицу. Я молчу, даже не знаю, с чего начать разговор. Но Энн выводит меня из затруднений. «Твой друг — прелесть. А он и правда влюблен в Рейли? Или он так сказал, потому что две эти женщины сильно разозлились?» Я улыбаюсь. «Нет, я думаю, правда, Рейли очень милая». Она тоже улыбается и берет меня под руку. Мы молча идем дальше. «Я видела еще одну девушку на концерте. У тебя так же много женщин, как у Читчу?» «Нет, не так много». На этот раз мне снова захотелось сказать что-то более нужное и важное, но меня оправдывает незнание языка.